Глава шестая. Королева среди освобожденных не оказалась. Наверное, поэтому капитан никак не желал успокаиваться. Усач что-то кричал, указывая на удаляющий неф, настойчиво тряс сначала Джеймса, потом Бурцева. Опять звучали бесконечные сульвупле. И без перевода понятно. Верный вассал ее величества жаждет погони, но убоя. Похвальное, в общем-то, желание. Да только затяжная парусная регата с непредсказуемым результатом и еще одна абордажная схватка не входили в планы Бурцева. И без того, блин, задержались в среднеземноморских водах. А до полудня время оставалось немного. В общем, выбирая между спасением Аделаиды и кипрской королевы, Бурцев отдавал предпочтение первой. Но настырный капитан не отцеплялся и все тараторил, тараторил. Жюль говорит, что королева сполна вознаградит своих спасителей, — переводил Джеймс сбивчивую французскую речь. Бурцев промолчал. Награда его не интересовала, его интересовало лишь время, которое они безнадежно теряли. — А еще обещал, что нам помогут доплыть, куда мы пожелаем, в самые кратчайшие сроки. — Стоп! А вот это совсем другое дело. Бурцев видел, как лихо команда Жюля управляет пиратским судном. С такими помощниками на борту они доберутся до Святой Земли гораздо быстрее. К тому же ребята Жюля, похоже, горло готовы грызть за свою королеву. Если с ними не договориться миром, будет драка. Если договориться, дружба до гроба. Ладно, Жюль, будь по-твоему. Усач за малым не захлебывался от собственных приказов. Команда, численность которой выросла вдвое, носилась по палубе с удвоенной же скоростью. Услуги дружинников Бурцева больше не требовались. Скучковавшись вокруг воеводы, они отошли в сторонку. Чего под ногами-то зря путаться? — Как думаешь, Джеймс, долго будем гоняться за королевой? — спросил Бурцев. Брави прикинул, оценил силу и направление ветра, скептически глянул на грузный неф с кормовым веслом вместо руля, одобрительно на расторопную команду Жюля. «Меньше чем через полчаса подойдем на абордаж. Кок легче и идет увереннее нефа». «Хорошо, Едвиг, спустись, пожалуйста, в трюм». «Не упрямься, девочка. Иначе тебя туда спустит твой разлюбезный Паносвальд. А ты, Сема, отдай-ка мне громомет. Молодец, что не потратил невидимой стрелы. Хвалю». Со вздохом сожаления китаец протянул ему шмасер. «Кэс-кэсэ?» — поинтересовался пробегавший мимо Жюль. «Спрашивает, что это такое?» — перевел Джеймс. «Оружие хранителей». Жюль отпрянул в сторону. Да, Брави не ошибся. Уже минут через двадцать команда Жюля, похватав пиратское оружие, готовилась к абордажной схватке. Бурцев с соратниками тоже занял места на носовой башенке судна. Корабли сближались. На палубе королевского нефа суетились пираты. Из корзин на топах мачт, с кормовой надстройки навстречу преследователям полетели стрелы. С полдесятка вонзились в нос кога. В многострадальном парусе появились новые дырки. Беззвучно упал один из матросов Жюля. Вскрикнул, схватившись за плечо другой. Стрелки кога ответили. Но, кажется, попали в мечущиеся фигурки на чужом корабле только Барангул и дядька Адам. Все-таки расстояние еще приличное, а палуба под ногами пошатывается. Волны усиливались, и при такой качке трудно бить наверняка. Бурцев ждал. Невидимых стрел в шмасере не так много, чтобы расходовать их понапрасну. А пираты? Да пираты прекратили бегство и готовились к бою. 100 метров, 80. Стрелы с обоих сторон летели гуще. Вскрики раненых и умирающих слышались чаще. На нефе замелькали абордажные крючья. Кажется, разбойники, удалившись от раумбота, и, не слыша более раскатов смертоносного грома, пришли в себя, приободрились. Ребятки намеревались отбить свой когга. Бородатый здоровяк, по всей видимости, пиратский капитан или какой-нибудь авторитет этой разношерстной морской братьи, размахивал кривым мечом, что-то орал зычным голосом. 70 метров. 60. 50. Пара. С такого расстояния захочешь, не промахнешься. Отрывистый лащ-мастер разнесся над водой. Бил бурцев коротко и точно. Начал с громилы бородача. Вопли ужаса. Корсарский пахан выронил меч. Упал сам. Дальше бурцев валил пиратов без разбору. Но целил только по верхней палубе, кормовую настройку, да в топ мачты. Не хватало еще случайно зацепить королеву, как тех двух бедолаг из трюма затонувшего кога. Сухой щелчок. Бурцев отбросил опустевший магазин, вставил новый, запасной. Последний. Опять открыл огонь. Пираты запаниковали. Команда Жюля оцепенела в благоговейном трепете. Матросы и сам капитан, крестясь, бормотали душеспасательные молитвы. Кок сближался с нефом под звуки выстрелов. Обезумевшие пираты затеяли драку за шлюпки. На борту нефа имелось 3 лодки, и 3 кучи малы возникли на палубе корабля. Хорошие мишени. Очередь. Очередь. Еще щелчок. Патроны кончились, как всегда, не вовремя. Шмайсер умолк. А команда Жюли все молилась. Бурцев глянул на Гаврилу. У Алексича на спине труба фаус-патрона. За поясом, блин, додумался же. Граната. Бабахнуть, что ли, из гранатомета? Да нет, не стоит, пожалуй. Близко слишком. Осколками своих покосит, да и пленникам в трюме достанется. Джеймс, скажи этим болванам, пусть действуют. Джеймс сказал, рявкнул точнее. Французский, оказывается, при определенных обстоятельствах, тоже может быть весьма грубым языком. Картавая грубость Брави возымела действие. Жюль и его команда вышли из оцепенения. Как раз вовремя. Нос кога с треском вломился в корму нефа. Толчок. Жуткий скрежет дерева о дерево. К счастью, удар пришелся вскользь по касательной. Корабли не развалились и не пошли на дно. С кога полетели кошки. Поданные Алисы шампанской, впрочем, не тратили много времени на абордажную связку. Ребята с Жюля прыгали на неф сходу. Высота бортов у парусников казалась примерно одинаковой. Так что это было сейчас самый простой и быстрый способ атаки. 2 или 3 моряков не рассчитали, упали в воду. Пришлось кидать канаты. Еще одного спасти не удалось, затерло бортами. Капитан Жюль лез в драку первым, дико вопя и вдохновляя остальных. У пиратов же достойных лидеров не оставалось, и сопротивления не было вообще. Большая часть разбойников сиганула за борт. На воду успели спустить лишь 1 шлюпку. Наиболее удачливые беглецы облепили лодку, отпихивая плывущих следом товарищей. Отпихиваться, однако, никто же не желал. В итоге шлюпка перевернулась. Немногие оставшиеся на корабле, рассеянные и деморализованные, сдавались без боя. То там, то тут раздавались мольбы о пощаде. Только капитан Жюль не щадил никого. И его матросы не щадили. Все кончилось в считанные секунды. Последнего пирата извлекли откуда-то из каюты на корме и швырнули за борт перерезанным горлом.